На орбите этой планеты парила огромная космическая станция невероятных размеров. В нее даже могла уместиться Москва с пригородами. На бесчисленных верфях этой орбитальной станции создавались новые истребители и космические корабли, а различные корабли-сборщики стягивали на станцию ресурсы со всей звездной системы, которой было дано кодовое название 0521. Помимо этой небольшой обитаемой планеты, в системе находились еще три планеты с агрессивной атмосферой, а также огромное астероидное поле. Последнее и было основным источником ресурсов. Сейчас из орбитальной станции вылетели два шаттла, которые направились к одному из поселений планеты. Летели они быстро, и вскоре из шаттлов можно было разглядеть десятки титанических сооружений, разбросанных по планете. Они превращали этот серый клочок камня до Земли в подобие живого мира. Впрочем, это было давно. Сейчас же эти неуклюжие аналоги небесных шпилей, которые работали исключительно на мане, могли лишь с трудом поддерживать атмосферу планеты. Но руководство планеты это вполне устраивало. Однако их не устраивал бунт, произошедший в одном из поселений. Вот туда и направлялся карательный отряд. Два шаттла приземлились напротив одного из зданий куполов поселения, где и находилась основная группа бунтовщиков. Вскоре из летающих машин вывалилось 20 бойцов в одинаковых герметичных бронекостюмах черного цвета. В их руках были лучевые винтовки, а также большой контейнер, который они потащили к шлюзовым воротам в здание. Эти врата были заперты, но солдаты установили вынутое из контейнера устройство и подключили к внешнему терминалу. Оно взломало систему ворот и вместо того, чтобы вредить важному объекту, попросту раскрыло врата. Но в солдат тут же полетели самодельные взрывные устройства и лазерные лучи. За шлюзовыми вратами располагался гараж, и он был забаррикадирован. Полтора десятка человек в скафандрах заняли позиции и открыли огонь из всего оружия, что удалось собрать с поселения. А это не густо. Лучевые пистолеты охранников, экспонат мэра, а именно плазменная винтовка, которой уже больше сотни лет, а также три самодельных дробовика. Солдаты в одно мгновение потеряли 5 убитыми и ранеными, и численность соперников выровнялась. Вот только, проклятие, наши пукалки почти не наносят им вреда. Выругался Калкан. Правда, в его руках был дробовик, и вот он как раз наносил урон. Как минимум отталкивал солдат, что попытались прорваться в гараж. «Шлемы, бейте по шлемам!» — кричала Эльза с плазменной винтовкой. Она точным выстрелом смогла поразить солдата и тут же переключилась на другого, который пытался прорваться, но старушка в ее руках слишком долго готовилась к выстрелу. Солдаты-клоны не боялись смерти, однако и лезть на рожон опасались. Все же их смерть — это трата ресурсов. Нет, их тела в последующем переработают и создадут нового клона. Но вот переработать снаряжение – это трата ресурсов, потому что ремонтом на станции не занимаются. Черт, я все. Один из мужчин рухнул с простреленной грудью. Кровь не текла, потому что лазерный луч насквозь прошил тело и прижег рану. Вот только это лишь продлило предсмертную агонию человека. «Дикки!» – выкрикнула Эльза, но в этот момент еще 2 человек ранило. Солдаты-клоны все же прорвались в гараж и, заняв позиции за ящиками и машинами, начали перестрелку. «Уходим, уходим!» — приказал Калкан, и несколько человек метнули в центр гаража 3 дымовые шашки. И когда видимость упала практически до нуля, люди собрались отступить. Вот только! Ах вы ж твари! Они пошли на штурм. Солдаты-клоны бросились в атаку, полагаясь на свою прочную броню. Один из таких выскочил из дыма прямо на Калкана, но тот разрядил дробь прямо в лицо солдата и, отобрав винтовку, расстрелял в упор, резко назад. Услышал он в своей голове и сделал, как было велено. Перед ним пронесся лазерный луч, а за ним еще 2. «Стреляй!» Калкан открыл огонь в сторону, откуда полетели лучи, и принялся отступать. «Слева!» «Рывок!» Вновь подсказал голос, и здоровяк в скафандре с ревом бросился влево, а миг спустя там показался солдат-клон. Сбив его с ног, Калкан открыл огонь, но не успел среагировать на предупреждение голоса и был ранен в руку. Взвыв от боли, он развернулся и пристрелил стрелка, после чего по велению голоса побежал на выход. Им оказался длинный коридор, в конце которого уже были размещены баррикады. За коридором располагалась комната охраны и досмотра. Там и находился второй рубеж обороны. «Падай!» — выкрикнула Эльза, и мужчина упал, а над ним пронесся сгусток плазмы, поражая солдата, выскочившего из дыма и попавшего в коридор. Калкан пополз, несмотря на ранение руки. Лишь сейчас, когда адреналин пошел на спад, эта невыносимая боль, стала ощущаться в полной мере. Солдаты, конечно, не оставили людей в покое и попытались прорваться. Правда, хоть в них при рождении были вложены боевые навыки, но вот с импровизацией у них все было плохо. Клоны, они почти как роботы, только биологические. Все, чего нет в их программе, они не воспринимают. Поэтому и не догадались использовать часть баррикад как прикрытие для штурма коридора, и в итоге потеряли еще троих. Тогда солдаты ушли обратно в гараж и вызвали подкрепление. «Черт, твоя рука!» Эльза помогла товарищу перебраться через баррикаду и увидела его рану. Кость не задета, но луч прошел на вылет и сжег плоть вокруг дыры. «Мазью помажу, и заживет!» Сквозь боль рассмеялся мужчина и, присев на пол, огляделся. «Нас осталось лишь 10, хреново, да». Ами говорит, нужно еще немного продержаться. «Мы покойники, и зачем во все это ввязались?» Паниковал один из бывших охранников поселения, и эта паника быстро распространилась на всех. «Немного!» — крикнула Эльза. «Нужно продержаться лишь немного». Люди все же немного успокоились, потому что выбора у них больше не было. Или сражаться, или умереть. Солдаты же временно перестали атаковать. Так, постреливали иногда в сторону защитников. Те в свою очередь оказали помощь раненым и подкрепились. Но затишье длилось недолго. Примчался паникующий Эдемит. 5-5 шаттлов», — заявил он. Но так как на мужчине был респиратор, то голос был приглушен. Впрочем, даже так, его речь произвела на защитников огромный деморализующий эффект, и паника охватила людей. Да даже Эльза до крови прикусила губу, понимая, что им конец. «А что это Ами? Она не может нам помочь», — кто-то крикнул. «Она проникает в сны. Клонам сны не снятся», — ответила девушка. Но всего через пару секунд солдаты пошли на прорыв, и уже было не до этого. И если первый рывок был отражен, и враг потерял троих, то, когда в коридор вышел боевой тяжелый андроид, люди поняли, что все, им конец. Но вдруг прогремел выстрел, и андроида, а также солдат позади него разорвало на части. Демид медленно обернулся, а за ним и остальные люди. «Ну, привет, богов вызывали?» «Нет, а я все равно пришел», — рассмеялся сереброволосый мужчина со здоровенным дробовиком. «Там же, Гаус, сложно ли было протиснуть своего аватара в этот мир?» «Да, сложно, но Ами, молодец, собрала достаточно энергии, чтобы мой маяк смог зацепиться за этот мир и создать стабильную связь. И как же я вовремя пришел, еще бы часик, и пришлось бы идти по более грубому варианту, имею в виду перенос всего себя любимого. Тогда я бы здесь потерялся минимум на неделю». «Бэ-бог», — услышал я голос неприятного худого человека. «Бог-бог», — похлопав его по плечу, кинул взгляд на раненого здоровяка и, вытянув палец, жахнул по нему пламенем. Люди, конечно, перепугались, а невысокая девица завизжала и набросилась на него, закрывая своим телом. Вот только это было пламя ангелы, и вреда оно не нанесло. «Я жива», — недоумевала та. «Рука больше не болит». Здоровяк взял девушку за талию и снял с себя, после чего поднялся. На руке же вместо дыры виднелась розовая плоть. «Бог, все на меня уставились с шоком и неверием, а я получил сообщение о новых верующих. Хех, бог-бог», — повторил я и, перескочив через баррикаду, вышел в коридор. По мне открыли огонь, но передо мной появилась стена из тумана. Хех, физика. Лазерные лучи конкретно этих винтовок плохо работают в тумане, они просто рассеиваются. Так что я просто добрался до гаража и, используя обычную техномагическую винтовку, которую достал из хранилища, пристрелил всех солдат. Да, они пытались что-то сделать, но не вышло. Я-то через туман отлично вижу и стреляю, а они, нет. Как говорится, жизнь – боль. Поглотив и уничтожив души клонов, вышел на улицу. Мда, какая-то мерзкая планета. Серая земля почти без почвы, воздух разряжен и отравлен, а еще озеро с водорослями. Хм. Выращивают биоматерию для солдат-клонов, но ладно бы это, как они водоросли выращивают в такой атмосфере, и, судя по количеству кораблей, производительность у них едва ли не десятки тонн в день, магия какая-то, ладно, неважно, важно лишь одно, задрав голову, увидел огромную космическую станцию, атмосфера здесь была слабенькая, так что станцию было прекрасно видно. Меня отвлек звук, а это шаттлы начали взлетать. Нет уж, взмах руки, и 5 воплощенных кошмаров появились в этих суденышках и убили пилотов. Миг, и я внутри одного из них. Сбрасываю труп с кресла пилота и сажусь. Да уж, годы идут, а у этих ничего нового. Пульт управления точно такой же, как и 20 с лишним тысяч лет назад. Стагнация. Орбиталы так погрязли в своих коварных планах и интригах, что совершили наиглавнейшую ошибку. Забыли про научный потенциал. Хотя какая наука может быть, если их космическая империя состоит в основном из машин и клонов? Впрочем, плевать, мой шаттл уже летит к орбите. А там, хех, засуетились-то как, еще не поняли, что произошло, но реагируют по протоколу. Шаттл захвачен, а значит, его надо сбить. Выпустили 10 истребителей, а я, вжух, и исчез. Вижу, как пилоты растерялись на миг, но продолжили лететь ко мне. А я изменил маршрут и делаю крюк. Ну не хочу я энергию тратить, ее мало. Лишь то, что было в маяке. Точнее то, что смогло добраться сюда и создать якорь. Если энергия иссякнет, якорь развеется, а мое сознание, КХМ, не знаю, что с ним будет, но лучше не проверять. На самом деле шаттл не исчез, просто я прекрасно знаю, как работают системы орбиталов, и сном создал покрытие, что скрыло меня от этих датчиков. Также сном замаскировал себя от визуального обнаружения. Некоторое время спустя я добрался до станции. Просто припарковал шаттл у обшивки и шагом в пространство перенесся вовнутрь станции. А там как обычно, будто вернулся назад во времени, когда мы штурмовали орбиталов. Но нет, станция все же другая и куда более специализированная. Оказавшись в технических коридорах, запустил руну-сканер, и божественная энергия пронеслась по всей станции, позволяя мне узнать всю ее структуру. А вот и ты, оскалился я, почувствовав божественное существо, но не бога или демона, и он меня почувствовал. О, по всей станции затрубили тревогу, а толку, я просто обратился с густком энергии и понесся по вентиляции, трубам и даже через стены. Здесь не было ни магической защиты, ни божественной, то есть ничего, что могло бы мне хоть как-то помешать. Недобог же помчался по коридору. Хочешь сбежать? Ха, ха-ха-ха. Как же это типично для орбитала, бросить всех своих людей на произвол судьбы, лишь бы спасти свою шкуру. Пару минут спустя я вылетаю из вентиляции и приземляюсь на пол, посреди широко коридора, по которому двигались большая группа людей и несколько десятков весьма мощных роботов. Первый раз вижу такую модель. 4 руки пушки, широкие плечи с горбом, низко опущенная голова и короткие, но массивные ноги. «Как?» – спросил мужчина в белом костюме. На вид ему было лет 35. Тело рельефно, красив, благороден, и все это обман. Лишь энергетическая оболочка, внутри которой я вижу старое и сморщенное тело. Какие люди! А я уж думал, что мне не удастся вырвать сердце из твоей груди. Ну, привет, Алсен. Ты у нас решил богом стать? Что, не вышло? У меня на лице появилась самая жуткая улыбка из ассортимента Ани, отчего десятки людей, отмечу, что не клонов, перепугались до ужаса. Это были молодые красивые мужчины и женщины, но души их стары, им лет по 300. Хах, понял, вода жизни, вот что поддерживает водоросли в тех озерах. Ну и этих уродов, убейте его. Алсен отдал приказ, и роботы бросились в атаку. Их тела закрыли энергокупола, а руки пушки принялись изрыгать сгустки плазмы. ХМ, а мощно, они пробивали даже армированные листы металла, которыми обшит пол, и, судя по всему, прожигали еще метров 20 различных металлических преград. Выхватил дробовик, божественный дробовик. И какого же было мое удивление, когда мне потребовалось аж 30 тысяч Б, чтобы пробить этот барьер и уничтожить робота. Нужно будет покопаться в них и изучить. Но сначала убью их всех. Шаг в пространство, и я оказался внутри купола. Сюрприз, блин. Выстрел, и хватило всего 1000 Б, чтобы раскурочить боевую машину. Потом шаг, очередной шаг, и, к ужасу людей, все роботы были уничтожены. Неплохие машины, но, как видишь, против настоящего бога абсолютно бесполезны. Оскалился я и закинул дробовик на плечо. Настоящий, не настоящий, но тебе не хватит энергии, чтобы справиться со мной. Алсен принял от одного из своих товарищей кейсы, раскрыв, достал контейнер-батарейку с божественной энергией. Еще 4 таких же было внутри него, и все это лишь отвлечение внимания, потому что батарейки в его теле уже выплеснули обилие божественной энергии, минимум по миллиону каждая. Смотреть на это я не собирался, поэтому оказался позади недобога и выпустил в него 500 000 Б в виде дроби. Алсена отбросило метров на 40, а людей вокруг него разорвало на части. И как же я хотел поглотить их души, но они вспыхнули и сгорели. Хах, орбиталы не верят своим подчиненным. Предательство опасаются, правильно опасаются. Империя, основанная на тирании и жестокой эксплуатации людей, обречена на взаимное недоверие, хаос и повсеместное обесчеловечивание. Алсан выдержал мою атаку, успев выбросить навстречу массу божественной энергии. Но если я потратил 500 000, то этот, 1,2 миллиона, если не больше. Пока недобог поднимался на ноги, я подобрал кейс с батарейками и, сжав их, поглотил содержимое, неслабо удивив Алсана. Как, ну вот так, развел я руки в стороны, привык всякой дрянью питаться. Чудовище, пробормотал он, изменяясь в лице, видимо, размышляя, как ему сбежать, а никак не сбежать. Сюда, конечно, уже мчались роботы и армия, но успеют ли? А если и успеют, то что, порожденное вами, вновь я оскалился. Вы ведь начали тот апокалипсис. Что именно произошло? Очередная ошибка в расчетах, решил я позволить ему выиграть немного времени, делясь интересующей меня информацией. В день апокалипсиса на станции должно было проходить техническое испытание нового двигателя, который должен был позволить людям путешествовать меж звезд. Дело ведь в нем, добавил я, а тот вздрогнул. Узнал, значит, да, мы изобрели межпространственный двигатель. Он бы позволил преодолевать 1 000 000 км за мгновение. И эксперимент прошел успешно. Но мы не знали, что в этом межпространстве обитают существа. А при создании разлома в пространстве, который позволял перейти в межпространство, создалось что-то вроде энергетического сигнала. «Маячка», — отвечал он максимально долго, выигрывая время. «Я же ощущал, как тело недобога напитывалось энергией из батареек. Ну и армия стремительно приближалась». «Ясно. Примерно так я и думал. А теперь умри». «Это ты умрешь», — белобрысый оскалился и, вспыхнув энергией, обрушил ее на меня. Вот только я уже переместился на 10 палуб вниз. Сверху раздались взрывы, и часть станции была разрушена. Сколько он там в атаку сил вложил? 1 000 000, что ли? Удивлен. Неплохо, но мимо, заулыбался я, оказавшись позади Элсона. Он тут же взмахнул рукой, выпуская энерголуч, разрубая обшивку станции. Я же успел пригнуться. Да уж, боевые навыки хуже, чем у клонов. Да будь ты проклят, ты покойник, Гаус, прокричал он, а я почувствовал подпитку. Откуда-то ему поступает энергия, но неважно, я уже позади, и мой радужный клинок вонзается в энергетическое тело Элсона и пронзает физическое тело недобога, что скрыто внутри. Алсан резко развернулся и ударил меня, но я заблокировал атаку и отскочил 15 метров. Тот вспыхнул силой, но вдруг она погасла, а сам недобог упал на колени. Че, что это? Его вдруг вырвало радужной дрянью, а я почувствовал зловонный аромат. Это, ваше же оружие. Противная дрянь, очень противная, и ты умрешь, можешь не сомневаться. Хочешь раскаяться перед тем, как сдохнуть? Я присел перед ним, а энерготело Элсона начало плавиться, и вскоре передо мной лежал сморщенный старик. Вода жизни не помогла ему омолодиться, да и не поможет. Это его нормальная форма. Видимо, он уже был крайне древним, когда смог получить немного божественности. Интересно, откуда? Украли? Поглотили богов или еще что-то нашли? Я не хочу умирать, прошу, не надо. По лицу старика текли радужные слезы, а я аж чуть на задницу не упал. Не хочет умирать, из-за него и его дружков погибли бесчисленные люди и продолжали умирать в результате их последующей деятельности. До чего только стоит этот мир, что под нами. Они стариков, больных и неугодных пускают на биоматерию. А сколько миров покорили орбиталы и эксплуатируют их население? Нет, не надо, нет, вдруг прокричал тот, а я шарахнулся назад. Вашу ж мать, эти параноики даже его душу прокляли, и сейчас она взорвется. Да и взрывайся себе на здоровье. Пнув ногой старикашку, отбросил его и кинул взгляд на масштабные разрушения станции. Но она слишком огромна, чтобы это уничтожило ее. Так что перемещаюсь к главному серверу. Хах, за десятки тысяч лет их сервера ничуть не изменились. Выглядел он как 20-метровый цилиндр, 6 метров в диаметре. К нему вела куча труб и проводов, которые пропадали в стенах этого белого, светлого помещения. Разрываю обшивку и прорубаюсь к хранилищу данных. Это метровый бронированный куб. Тут же заталкиваю его в хранилище. Все, больше здесь меня ничего не интересует. Ворон с Оксаной уже должны были конфисковать все батарейки, или что тут у них, что позволяет флоту перемещаться в межпространстве. Вот только, Кар, спасите их, каркал ворон, указывая лапкой на группу спасенных. Это были молодые и очень красивые девушки, а также крепкие парни, тоже привлекательные, все зашуганные, на шеях ошейники с бомбой. Черт с вами, заходите, крикнул и открыл межпространственное хранилище. И нет, там нельзя существовать людям. Поэтому я всех смертных покрыл слоем энергии. И когда каждый из них оказался в этом хранилище, я закрыл его и, отозвав птицу с кошкой, за миг до взрыва переместился как можно дальше. Лять, не успел. Станция будто стала солнцем. Меня обожгло энергией, но, ха, радужная дрянь, похоже, погасила большую часть силы взрыва. Потеряв пару сотен тысяч Б, я, словно метеор, полетел к поверхности планеты. Летел кубарем, но, обратившись сгустком энергии, стабилизировался и застыл в пространстве. В этот самый момент огромное количество божественной энергии, вперемешку с радужной дрянью, плавно покрывало атмосферу планеты. Они корочкой окутывали этот мир, и, имейся там техномагические приборы, они бы сдохли. Вот значит, как, с Землей они могут сделать похожим образом, но нужно будет многократно больше энергии. Понятно. Пока обломки орбитальной станции осыпались на планету, я наблюдал за небом и атмосферой, даже полетал в ней, чтобы получше изучить. Да чего же ценные сведения, ХМ, а это что, не дошли? Хах, они пытаются поглотить эту энергию, не смогли, а я смогу, ХМ. Коснувшись рукой радужной корочки, ощутил, как меня обожгло. Однако, вы поглотили энергию и преобразовали ее в 1Б, ХМ, почему бы и нет? Чего добру пропадать, силы у меня еще остались, так что лечу к своему алтарю, но, недолетая, огляделся, вдали виднелся недошпиль, но не буду его трогать, думаю, их еще можно использовать, но не сейчас, в будущем, сосредотачиваюсь, и в километре от поселения начинает расти многокилометровое каменное сооружение, вскоре шпиль пронзил небеса, и стоило мне поставить руны, как радужное небо начало постепенно поглощаться им, отлично, все правильно сделал. Уф, ветерок подул, шпиль вырабатывает кислород, руна территория заработала в полную мощность, и с такой подпиткой шпиль сможет неплохо улучшить местную экологию. Но о полном терраформинге речи и не идет, этой энергии в атмосфере надолго не хватит, поэтому отключил ненужные функции шпиля, такие, как защита мира, и это уменьшит расход. Так что посмотрим, может, веры людей, что здесь живут, хватит для поддержки работы рун. Тогда выходит, что судьба мира в их руках. О, какие шустрые. Люди заметили, как земля покрывается зеленью. Точнее, не земля, почвы здесь очень мало, да и не травой покрывается. Мох. Видимо, им орбиталы пытались засеять мир. И, судя по точкам, откуда этот мох сейчас попер, когда-то им был покрыт весь мир. Не знаю, то ли у них закончилась энергия на терраформинг, то ли сами прервали процесс. Узнаю, когда изучу хранилище данных. Люди же выбегали из жилых модулей в обычной одежде без скафандров. Они радовались, кричали и обнимали друг друга. Похоже, впервые видят зелень. Я бы тоже радовался зеленушке, если бы жил на такой мрачной серой планете. О, вижу, кусты поперли и даже несколько деревьев вылезли. Березки, похоже, орбиталы засеяли мир образцами флоры с Земли. Одной лишь флорой экосистему не построишь, конечно, но начало положено. Правда, нужен еще как минимум десяток шпилей, чтобы наладить стабильное зарождение экосистемы. Но на этой планете живет слишком мало людей, чтобы их энергии хватило на поддержку шпилей. Благотворительностью уже я не собираюсь заниматься. У меня там война идет вообще-то, но немного помочь я могу. Ай да, смогли, мы смогли, кричал радостный здоровяк, которого я ранее исцелил. Он схватил и закружил невысокую девушку, а та счастливо улыбалась. КХМ, кашлянул я, появившись рядом. Мужик вздрогнул и едва удержал девушку. Она почти отправилась в полет. Я там людей спас. Позаботьтесь о них. Взмахнув рукой, открыл межпространственное хранилище, и из комнаты, что располагалось вне пространства, неровными рядами пошли люди. Их было почти 200. Столько ртов. Как мы их прокормим? Воскликнул тот неприятный тип, худой который. У вас же целое озеро с водорослями. Указал я рукой в сторону. «Вам не нужно больше их отдавать им», — указал наверх. И правда, призадумался мерзкий мужчина. «Но водоросли же не будут расти без особой подпитки. Это, — указал я назад, — небесный шпиль. Настоящий, а не то, что ваши бывшие владыки построили. Он может превратить эту планету в цветущий сад. Работает он на божественной энергии. Сейчас шпиль выкачивает ее из неба», — указал я наверх. «Но, когда эта энергия закончится, он будет работать лишь на том, что производите вы, смертные. Мы производим, ваши души», — рядом с мужчиной появилась Ами, и тот подпрыгнул от страха. «Не пугай меня так, Ами правильно говорит. Если вы будете верить в меня, то и шпиль зарядится. Ну а также, чем больше в этом поселении людей, тем больше энергии вы вырабатываете. Так что плодитесь и размножайтесь. Тогда ваш мир расцветет, завершил я свою речь и заметил, как девушка в объятиях здоровяка зарумянилась. Благодарю за разъяснение, поклонился тот противный. Значит, если мы убедим все остальные поселения уверовать в вас, мы поможем сами же себе. А если их перевести сюда, если в меня будут верить, я могу построить новые шпили, кивнул ему. Благодарю. И спасибо, он вдруг еще ниже поклонился, после чего обернулся. Вы слышали Бога. Если мы хотим дышать полной грудью, забыть про голод и невзгоды, мы должны разнести весть о Боге по всему миру. Господин, позвольте мне помочь им, передо мной появилась Ами. Хорошо, но связь с этим миром все еще слаба, на большую подпитку можешь не рассчитывать. В случае чего я просто выкачаю энергию из местных, улыбнулась девушка, состоящая из темноты. Мне понравились эти люди. Хочу, чтобы они, как и я когда-то, могли наслаждаться природой, красотами мира и были счастливы. Тогда, скривившись, вырвал из груди крохотный осколок души с силой сна. Чуть не сдох при этом. Отныне этот мир под твоей ответственностью, владычица кошмаров Ами. Осколок души вонзился в пожирательницу снов, заставляя ее пройти эволюцию во владычицу кошмаров. Теперь она полубожественная сущность и стала многократно сильнее. Я, начала говорить девушка из тьмы, но вдруг эта тьма развеялась, и появилась невысокая Шари с рыжими волосами, веснушками по всему лицу и зеленом платье. Ой, похоже, она сильно удивилась, что может принимать физический облик. Я даже по макушке ее погладил, чтобы наглядно показать, что она реальна. Ты молодец, а вы, перевел я взгляд на людей, теперь все в ваших руках. Ами даст вам знания с помощью снов. Ну и, пожалуй, призадумавшись, вытянул руку и вытащил из хранилища большой ящик, внутри которого мои статуэтки. Это поможет вам вырабатывать больше веры. Также я позволю вам получить силу легиона, на случай, если другие поселения окажутся агрессивными. Господин, Бог, моя сестра, она маг и, вероятно, в одной из башен, заговорила та девушка. Ами подсказала, что это Эльза и она помогла больше всех. Не дошпили, да, призадумавшись, сконцентрировался на вороне. Он уже был у ближайшего. Хм, вероятно, она в порядке. Похищенные люди находятся в коме и вырабатывают ману, чтобы поддерживать атмосферу в стабильном состоянии. Но теперь в этом нет необходимости. Так что можете освободить их. Мой ворон уничтожит всю охрану. Транспорт у вас есть. Ами научит, как управлять шаттлами. А чтобы заряжать их, обернувшись, создал аванпост. 10-метровую черную башню. Она будет вырабатывать электричество, преобразовывая божественную энергию. Когда объяснил им все, попрощался и развеял аватар. Но стоило мне открыть глаза, как увидел неприятности. Огромные неприятности. Глава 16. Москва. Особняк Череповых. Не нервничайте. Прошу, все будет хорошо. Женщина-врач пыталась нас успокоить. И под словом «нас» я подразумеваю вообще всех. Рыжие пьют валерьянку, у меня голова кругом идем, а про остальных я молчу, потому что женщины рожают. Да успокойтесь вы, рано еще. Рыкнула на меня немолодая женщина-эльф. На ней был белый медицинский халат, шапочка, из которой торчали длинные уши, и строгий-престрогий взгляд. Я принимала роды даже у темной эльфийки, что залетела от орка. И с богинями справлюсь. Я не богиня, подала голос Таня, лежа на кровати. На соседней лежала Рейна. И если первая выглядела спокойной, то на второй лица не было. Паника, страх и все подобное. Ее божественный план сейчас штормило. А в игре объявлен ивент, зато ребенок от Бога. Я читала древние архивы и знаю, как бывает сложно родить полубога. И еще, да уйдите вы уже отсюда, истерички, блин. О, великая Алессандра, прародительница, дай мне силы и терпения, взмолилась врач. И да, что-то Алессандра задерживается. А вот Игнис уже была здесь. На богине было белое свободное платье, венок из цветов на голове, а еще довольное выражение лица. Впрочем, она ходит с таким весь день, и я даже понимаю причины. Дьявол, Аню надо придушить. Из-за ее проклятия, количество моих женщин увеличилось. И это точно выпьет всю мою кровушку. Да и не только она, да и не только кровь. За что мне все это? Стал бы обычным богом, не имел бы смертного тела, и не было бы проблем. Так, все, у кого слабая психика, на выход. Хлопнул я в ладоши и повелел женщинам уйти. Рыжих пришлось брать за талию и уносить. Остались лишь Игнис, Аня, Ирима и Юмика. А ну и врачи в количестве 4 штук, а также сами роженицы. К слову, это было помещение, заранее переоборудованное для родов. Здесь находилось много оборудования на все случаи жизни, и самое главное, опытные акушерки. Была мысль перенести всех в мир богов, но смерть с кармой порекомендовали не делать этого. Эти заразы что-то задумали, уверен на 100%, ну или что-то знают. Так что я приказал стражам быть наготове. Возможно, будет вторжение на Луну. Рейночка, все будет хорошо. Я как мать целого табуна детишек тебе говорю, хихикала одна блондинка, смотря на другую блондинку. И близняшек я тоже рожала. Не переживай, все будет хорошо. Она вытянула руку и взяла Рейну за ладонь. Пепе, правда? Богиня едва ли не тряслась. Конечно, детишки они уже здесь. Она погладила по животу своему. Им осталось лишь выйти наружу. И поверь, они выберутся. А учитывая, кто их папочка, первым словом будет тортик. Рейна похлопала глазами, посмотрела на Таню, потом на меня и рассмеялась до слез. Ну да, ну да, обидеть Бога может каждый, но не каждый сможет совладать с последствиями этой обиды. К счастью, богиня успокоилась, а после меня выгнали. Мол, рожать прямо сейчас они не будут, так что иди работай и не мешайся. Вот как их понять, сами примчались в тюрьму, схватили меня и утащили. Тюрьма, кстати, в мире богов. И да, ее Аня построила. Оказывается, ей, как и всем моим замам, полагается кусочек божественного плана. Но пока не буду об этом. Потому что у Ани там пока лишь непотребство. В плане, что лишь каморка в горах. Вот и вся тюрьма. И нет, в тюрьме я не нуждаюсь. Всех моих врагов ждет лишь тотальное уничтожение. Выдохнув, направился в свой кабинет. Там уже прибрались. Ковры поменяли, часть мебели тоже. И главное, что там все вымыли и проветрили. Занявшись делами, отдал приказ срочно согнать сюда как можно больше войск и предупредил Тимофея, что, возможно, сегодня столицу будут немного ломать. А еще вскоре получил сообщение от Егорыча и, чертыхнувшись, переместился в Пекин. Там находилась моя крепость вторжения, а также 2000 зомби. Оказавшись на месте, с удивлением обнаружил, что осада все еще продолжается. Да сколько же здесь чудовищ, почти вежливо поинтересовался я у Егорыча приманки, стоящего на стене. Сейчас он снял с себя сокрытие и фонит так, что монстры с ближайших окрестностей все бросают и мчатся убивать его. Это все эти гребаные межпространственные уроды. Выругался здоровяк и, отпив половину трехлитровой бутылки, метнул ее в голову огромной змеи, что резко вытянулось под стеной. Едкая жидкость попала той змее лоб и начала разъедать плоть, а миг спустя Егорыч метнул свой тесак, отрубая голову. А ведь тварь была С-ранга. Тесак вернулся в руку и был прислонен к стене. Поналетели сюда и огребли пизги от местных чудовищ. Пекин, это ад какой-то. Я уже штук 20 С-ранговых тварей убил, а они все не кончаются, ругался он. А я вновь посмотрел на этот огромный город. Пекин и его окрестности когда-то населяло 40 с лишним миллионов человек. Этот город был воистину огромен. С севера и запада он окружен горными массивами. Вот на одной из гор, к западу от города, я и разместил свою крепость вторжения. Когда мы добрались до города, то решили действовать от противного. Сперва зачистить горы от чудищ, и неторопливо их истребляли, пока разведка изучала город и окрестности. А потом прилетели пожиратели миров, и начался хаос. Сюда стеклись все твари с гор и ближайших городов. Началась настоящая резня. Ну а так как пожиратели очень любят божественную энергию, то и полетели они к крепости. Здесь они умерли и приманили чудовищ. Ну так радуйся, столько энергии получаешь. Я рассмеялся и похлопал здоровяка по плечу. В центре крепости стояла арка Цусимы, которая вела в Харбин. В нее тащили чудовищ, где их разделают, а потом через меня продадут империи. Все в огромном выигрыше. Разве что мясо монстров Егорыч решил заготавливать про запас. Тушенку делают. Они 3 завода консервных построили. Не знаю, для чего им 1000 тонн тушенки, но, как говорится, запас карман не тянет. Да и тушенку всегда можно продать. Тем более, если она из высокоранговых монстров. Так чего звал, обратился я к нему. Оборона держится. Сильнейшие маги и полубоги Егорыча, плюс мои зомби, успешно уничтожают чудовищ, а энергетический барьер держит магические атаки монстров. Там в городе что-то непонятное. Мои говорят, что людей видели. Но, может, показалось. Думаю, Ты легко определишь, есть там люди или нет. Поэтому сделаешь одолжение, это важно для меня. Посмотрю, что можно сделать, хоть отвлекусь от родов. О, поздравляю, ты сегодня станешь папочкой. Здоровяк заржал и принялся хлопать меня по спине. Будь я обычным человеком, мой позвоночник уже был бы превращен в песок. Хотел было что-нибудь ответить, мол, посмотрю я на тебя, но вспомнил, что едва ли не половина Харбина носит в себе его кровь. В общем, плодовитый он. Да-да, отойдя в сторону, отрастил крылья и полетел к городу. А поднявшись выше, присвистнул. Там со стороны гор движется здоровенная такая волна чудовищ. И ладно бы со стороны гор. С юга Пекина движется стая волков. Тысяч так 10 и каждый размером с легковой автомобиль. Ладно, справится. Так что лечу в город. Точнее, руины. Целых сооружений здесь было мало. Но под целыми я имею в виду те, у которых не обвалилась парочка этажей и есть все 4 стены. Пока лечу, занимаюсь сканированием. А тут врата на вратах. Кошмар какой-то. Не представляю, как люди могут здесь выжить. А еще не представляю, как их искать. Этот город в диаметре более 100 километров. Хотя зачем самому искать, у меня же есть оплот. Точнее, сейчас будет. Лечу к центру города. Там что-то вроде города в городе. Он окружен широким рвом и высокими стенами. Но сейчас там все захвачено природой и деревьями, которые, несмотря на январский снег, все еще зелены. Ну и монстры. Там логово здоровенной такой жабы, а ее жабьи детеныши плещутся во рву и живут в полуразрушенных домах. Жаба же была необычной, помимо размера с боевой корабль, она была СС-ранга. И мне очень не хотелось с ней сражаться, потому что я сейчас сильно ослаблен. Но есть одна идея. Поставив маленький алтарь на одном из домов, перемещаюсь к тому бункеру с китайцами. Ну тем, которых я спас от йокаев. Заодно проведал, как они, а нормально у них все. Все еще занимаются ремонтом своего бункера и постепенно осваивают руины города над бункером. Так вот, я помню, они рассказывали об одном месте неподалеку, где обитают нужные мне чудовища. Лечу на восток и прилетаю к огромной свалке. Прям гигантской. Она располагалась меж гор и там обитали мухи. Огромные 5-метровые мухи. Убив одну такую, закинул тело в хранилище и перенесся в Пекин. Далее я залез в муху и сделал ее марионеткой. Ну и полетел к жабе. Ох, как оживились все жабы. Повыныривали из воды и повылезали из домов. Глаза горят, а квакают так, что земля трясется. И даже главная жаба, которая мирно спала, все же зима, проснулась и вылезла из своей дыры в земле. С протяжным «кваа-а-а», она выстрелила языком и, схватив меня муху, тут же затянула к себе в пасть. Я и опомниться не успел, как оказался в желудке, способном переварить даже сталь. Но я просто обратился энергией и вылетел из мухи до того, как она утонула. И что я могу сказать? Магические помехи здесь суровы. Мало какой маг, попав сюда, сможет колдовать. Интересно, я еще не изучал этот момент. Получается, гигантские высокоранговые монстры создают нечто, что подавляет магию, дабы добыча не смогла убежать. Кто им дал такую возможность? Сами научились, а демоны скопировали. Или наоборот, что-то мне кажется, что это постаралась эволюция. И если так, то, изучив этих монстров, я смогу повторить эффект. Передам эту задачу Малусу, он быстрее справится. А сейчас, долетел до горла жабы, взял божественное оружие, которое выглядит как 3-метровая труба и, вложив в нее побольше энергии, выплюнул сгусток плазмы, который не только превратил мозг жабы в пюре, но и пробил череп. И сообрадовало меня тем, что я в итоге вышел в минус по Б. Анана сообщила, что может взять под контроль эту жабу. И вот это уже отличная новость. Вскоре я вылетел из жабы, а она с громким ква повела своих жаб на войну. Там недалеко обитает другой царь града. Вот с ним и его выводком жабы пойдут биться. Когда территория бывшего дворца, или что здесь было, оказалась чиста, я начал создание оплота. Так как мы будем жестко грабить город, оплот я сделал большим, на весь этот дворец, а это километр в длину и метров 700 в ширину. Внутри него расположил жилые помещения на 10 тысяч солдат, много складов и помещений, где будут разделывать туши чудищ. В общем, несмотря на размеры, оплот обошелся весьма дешево. Здесь было много материи, а также подземные скрытые помещения, в которых жабы устроили свои логово. Вскоре земля выровнялась и покрылась черным камнем. Стены выросли до 20 метров, а следом луч энергии ударил в небо, создавая очередную зону защиты. После этого я поставил руны и призвал сотню суккубов, чтобы они взяли под управление штаб оплота 4. Остальные оплоты, те, что в Бразилии, я не считаю. Потребовалось некоторое время, чтобы собрать энергию на сканирующий импульс, и, когда это произошло, по всему городу пронеслась волна божественной энергии. Системы оплота, получив данные, сперва нарисовали на экране карту города, а после вывели информацию. Офигели даже суккубы. 10 тысяч врат, с хвостиком. Это что-то ненормальное, не может их здесь столько быть. Рейна, конечно, тогда психанула, и после смерти китайского бога здесь началось натуральное вторжение, но это не объясняет, почему так много врат. Может ли быть так, что один из вторженцев приманивает врата, или снова демоны? Ну, думаю, я скоро это узнаю. Но сперва призываю 40 тысяч призрачных легионеров, а то что-то мой оплот приманил слишком много чудовищ. Также я попросил Гингар собрать сильный ударный отряд. Все же 10 тысяч врат. Это же сколько осколков богов можно получить. Уху-ху. Так что нет, защита оплота пропускала новые врата, не блокируя их. Я сделаю Пекин зоной добычи осколков душ богов. Призрачный легион не может зайти во врата, они попросту развеивают легионеров-призраков. Так что полагаться я могу лишь на легион. Вот они и закроют мне 10 тысяч врат. Так, глядишь, еще парочка богов соберется из конструктора. Все, призраки заняли стены. И я не могу не отметить, что снаряжение некоторых из них стало заметно лучше. Да и сила душ возросла. А еще, я решил использовать и живых. Эксперимент проведу. Но это ладно. Меня больше удивило нечто другое. Люди. Здесь и правда есть люди. Много. Очень много людей. Оплот насчитал более 1 000 000 человек. Как они выжили и живут, честно говоря, вообще не представляю. И думаю, пока не стоит их беспокоить. Поставил дополнительные руны и попрошу Ангелину пройтись по снам людей, чтобы собрать информацию. Да и, возможно, они сами выйдут с нами на контакт. Передав информацию Егорычу, проверил, как там мои женщины, и, убедившись, что пока все нормально, сосредоточился на призрачном легионе. Мир богов. Некоторое время назад. Умрем за богиню. Кричали десятки мужчин, несясь на огромное ожившее дерево. Оно было неподвижно, но его ветви били на десяток метров, а корни могли вылезти из земли в радиусе 20 метров. При этом, в корневище дерева виднелась небольшая пещерка с большим золотым сундуком. Все воины были опытными и сильными авантюристами. У каждого 5 и более навыков, хорошее снаряжение и нерушимая воля сражаться за самое прекрасное создание в мире. И это создание сидело на спине крепкого мужчины, положив ногу на ногу. Богиней была невероятно горячая темная эльфийка с длинной черной косой, одетая в мини-юбочку, топ, состоящий из ремешков, и длинные сапоги. Они тоже почти полностью состояли из ремешков. Девушка с наслаждением пила молочный коктейль, ее плечи массировал смазливый эльф, а впереди шло сражение. Впрочем, завершилось оно весьма быстро, а красавица получила очки опыта, которых хватило на новый уровень. Богиня, 7 выживших воинов, принесли к ногам девушки большой золотой сундук и низко поклонились, но взгляды их были направлены на эту невероятную красоту. Допив коктейль, девушка скинула ногу с ноги, на миг открыв людям взор на свои черные ажурные трусики, отчего тех бросила в пот, и подошла к сундуку. Раскрыв его, богиня увидела горы монет душ, а также различное редкое снаряжение. А во, она взяла золотое ожерелье и надела на шею. Украшение было очень красивым, а также имело магические свойства, сравнимые с артефактом ранга Б. Собственно, оно и было артефактом этого ранга, и его можно добыть во вратах. Гаус решил особо не выдумывать и использовать уже имеющуюся систему, разве что создал функцию, так сказать, подражания. Поэтому настоящее ожерелье выглядело чуточку иначе, и название у него другое. Остальное ваше. Забрав большую часть монеты ожерелья, она отошла, а воины честно поделили между собой остатки сокровищ. Вы невероятно щедры, богиня Циси. Каждый из них смотрел на темную эльфийку взглядом полным любви, и даже находиться рядом с ней им было в радость. Все они понимали, что их используют, ведь после смерти эффект от усиления чувств спадает. Но девушка была мастерица в манипуляции мужчинами. Да и нет-нет, но покажет им что-то пикантное, или нужными словами взбудоражит кровь и заставит сердце бешено биться. А когда та иногда наклоняется, некоторые из ее отряда были живыми, и после походов с богиней, после пробуждения страстно и долго любили своих жен, девушек или ходили в бордель. У людей сразу как-то и семейная жизнь начала налаживаться. Жены перестали пилить, начали лучше готовить и улыбаться. Внимание! Доступно экстренное задание «Защитить базу». Вы примете облик солдата призрачного легиона и будете сражаться с чудовищами, захватившими древний человеческий город. Вознаграждение 60 очков опыта, 30 монет. Дополнительное вознаграждение начисляется за каждую уничтоженную цель и выполненное второстепенное задание. «Ой, а что это?» – удивилась красавица. «Задание. В прошлый раз мы бегали по пещерам и убивали пауков, да людей спасали. Было здорово», – ответил слащавый эльф, что ранее массировал плечи девушки. «Да-да, там такая резня была, я будто в боевик попал», – добавил крепкий воин в латах. «Хм, почему бы не попробовать?» Девушка согласилась и сперва оказалась в темноте, а миг спустя она осознала себя посреди большой площади, где появлялись десятки тысяч таких же, как она. «И я что, стала мужчиной?» – возмущалась она. «А нет, писюна нет, ничего нет, хех, я бы потеребила колбаску, интересно же, как оно ощущается». Всему отряду, вдруг услышала она в голове, «идем к стрелке». Циси заозиралась и увидела вдали большую стрелку в небе, она показала, куда нужно прийти. Поэтому, толкая людей, Циси вырвалась из толпы и вскоре оказалась на стене. «Офигеть, оплот, Гаус, вот жучара хитрожопый я также хочу», бормотала она себе под нос. «Вот сделаю божественный план, идут», перебил ее мысли мужской голос. Сусима огляделась. Все было в солдатах, оружие, в основном простенькие автоматы, но лично у нее были тяжелые автоматы-гранаты. Твари же были самые разные, и неслись они со всех сторон. Богиня начала стрелять, впрочем, как и все остальные, но вдруг в чудовищ полетела магия и различные навыки, которые использовали бойцы. И Цусима задумалась. Усиление чувств. Активировала она навык и открыла огонь по чудовищам, и те, в кого она попадала и ранила, резко останавливались и набрасывались на других монстров. А это прикольно. Нет, это классно. Муахахаха. Девушка с автоматом палила по чудовищам, а ее пули, покрытые розовой энергией, вызывали восхищение и похвалу товарищей по отряду. «Ой, ну что вы, мальчики», засмущалась та, ведь хвалили ее не за красоту. Сейчас она выглядит, как и все остальные. «Ох, мана заканчивается. Передача маны», кто-то произнес, и мана Цусимы вновь оказалась полной. «Спасибки, а вы сдохнете». Она продолжила палить по чудовищам и наслаждаться эффектом, а еще чувствовала адреналин и чувство превосходства, ведь их участок стены справлялся куда лучше, чем соседний. Но вскоре мелкие твари закончились, и появились ранги С и выше. Мощные барьеры, различные способности и крепкие тела делали их опасными противниками. Чудовища, пусть и с потерями, но дошли до стен. Цусима метнула гранаты и продолжила палить, но вдруг ее обхватили за талию огромным языком и утащили за стену, где девушка была сожрана огромным хамелеоном. «Ха, ха-ха-ха-ха», рассмеялась она, вернувшись на ту поляну, где убили дерево монстра. «Это было классно, и хочу сражений, Пекин, Гаус». Я не мог сдержать улыбку, потому что это превосходно. Игроки добывали мне куда больше энергии, чем зомби. И если исчислять объемами, а не эффективностью, то они переплюнули легион. Ну разве я не гений? При этом счастье от участия в таком масштабном сражении и все эти эмоции, которыми переполнены игроки, давали мне колоссальное количество Б. Так что я не уверен, откуда больше доход, от убийства чудовищ или от самих игроков. Битва была в самом разгаре, и мы побеждали. Поэтому я собрался пойти и немного перекусить. Вот только из органа поступили тревожные вести. Нападение. Орбиталы нашли мой призванный ад. Твари. Как же не вовремя. Переношусь в орган и оказываюсь на короне рядом с генералом Горном. Он пока что был в обычной форме, но это лишь ради экономии энергии. Ничего спрашивать у него я не стал, потому что смысла нет. Врага и так видно, и это впечатляет. Да уж, вырвалось у меня, глядя на миллионы мутантов, если не десятки миллионов, которые движутся отовсюду. И ладно бы только они, в небе летела флотилия орбиталов, не менее тысячи кораблей. Что будем делать? Генерал был на удивление спокоен. Сражаться, что же еще? Понятно, все же этот день настал. Как вы и предупреждали, он смотрел на противника, и вдруг одно из озер ударило фонтаном, поражая один из десантных кораблей, и пусть корпус лишь испачкался, но вот двигатели, что держали судно в горизонтальном положении, были повреждены. Сразу после этого сотни фонтанов начали бить по небесам, корабли принялись маневрировать, а Гингар, которых здесь уже собрались сотни тысяч, кричать от радости, Конечно же, флот срочно начал набирать высоту, но фонтаны продолжали бить, и будто мало этого, так из лавы начали выбираться адские чудовища. Мутантов было так много, что они собою занимали все свободное пространство, двигаясь плотной толпой. Поэтому, когда из лавового озера показались три саламандры, мутанты даже не смогли спрятаться и убежать. Саламандры словно три огнемета выпускали пламя по мутантам, сжигая и испепеляя сотни из них. И пусть это капля в море десятков миллионов тварей, но то там саламандры появятся, то здесь. Постепенно, но появилось более тысячи саламандр, которые почти без остановки поливали мутантов пламенем. Это не осталось незамеченным, и корабли открыли огонь по рептилиям, убивая некоторых из них. Тогда саламандрам пришлось прятаться и атаковать резко и неожиданно. И вдруг из одной лавовой реки выбрался огромный червь. В диаметре он был 10 метров, а в длину не поддавался счету, ведь большая его часть все еще была в реке. Этот жуткий монстр выдохнул кислотный туман, превращая сотни мутантов в гнилое мясо, и пока по нему били с небес, чудище, прежде чем спрятаться, заглотило под 1000 уродцев. Адик готовился к этому дню. Ко мне подошла дьяволица Аня. Она выглядела довольной и гордой, словно мать, которая наблюдает за успехами своего дитя. «Вы молодцы», — приобнял Аню и некоторое время наблюдал, как падают судна и умирают мутанты. Но расслабляться было рано. Ой, как рано. Вот только во вспышке света появился Ра, за ним аватары рыжих. И Гнис тоже призвала аватара, а следом Малус, Ангела и Цусима. Остальных я попросил помочь Егорычу. Без дистанционных атак та же Юмика мало что сможет сделать. Выиграйте время, я посмотрел на них и перенесся к городу, где теперь живут насекомые. Судя по всему, здесь произошло тяжелое сражение с мутантами, но насекомые победили и даже не стали меня звать. Отлетел за город, приземлился на траву и присел. «Червяк, выходи, поговорим», — громко произнес я и принялся ждать. Воля мира появляться не хотела или опасалась, что это ловушка. Но только я собрался уходить, как появился этот червь. «Говори, вторженец», чувствую обиду в словах этого огромного золотого червя-монстра. «Почему бы нам не заключить союз? Ты ведешь себя хорошо и больше не стараешься уничтожить мой мир, а также перестаешь подавлять меня и моих товарищей. Мы в свою очередь уничтожим эту заразу, что истребляет разумных по всему миру, и защитим тебя от вторжений демонов. Лучше, вы убьете друг друга, и я сожру победителя». Червь скрылся в земле, а я покачал головой. Дурак. Но его ответ был предсказуем. Воля мира родилась из желания существ сражаться. Причем у этих существ считается, что проявление слабости ведет к смерти. Также уверенность воли говорит о том, что он еще далек от паники, а значит, несмотря на рост ада и рая, у червя все еще куча сил. Возможно ли, что он набирает сил из каждого убитого мутантами? Если это так, то, возможно, он все же задумал полную очистку мира. Ну тогда нам с ним точно не по пути. Вернувшись на корону, увидел, что сражение уже началось. По нам палили из корабельных орудий, но всю корону защищал энергокупол. Десятки тысяч диких суккубов вылетали из ада, а с ними полчища крылатых дьяволов. Они были красны, имели крылья, как у летучих мышей, тонкий хвост, массивные рога и весьма жуткие морды. При этом крылатые дьяволы имели широкие плечи и крепкие тела. Они бросались на флот орбиталов и истребители, а также сбивали транспортники, что сбрасывали на корону десанты роботов. Барьер купол защищал лишь от магии и энергооружия, иначе затраты энергии увеличились бы во много раз. Так что повсюду шли сражения. Свиноголовые, пылающие черепки и другие адские создания также наводнили корону. Мутанты же пытались взобраться на корону, но высота ее стен превышала сотню метров. Врата, ведущие к внутрь короны и к башне, пока еще держались, но их атаковали тяжелые роботы. В небе бились боги, сбивая корабль за кораблем. Лавовые фонтаны также постоянно атаковали флоты мутантов, но противник и не думал останавливаться. Взмах, и на короне появляется пустынный демон, а также три моих корвета. Суккубы под командованием Мари весьма быстро взяли машины под свое управление и прямой наводкой начали сбивать подлетающие суда. Десантный корабль размером с крупное торговое судно был поражен плечевыми пушками пустынного демона. Все шесть снарядов вскрыли корпус судна, и тот, не долетев лишь 20 метров, ударился о корону и обрушился на карабкающихся мутантов. Машины продолжили палить по флоту, но тут и мой ворон появился, обращаясь в боевой истребитель. Он ринулся на вражеские истребители, но жульничал, атакуя цепными молниями, я не пулями. Впрочем, на короне находились тысячи магов, и некоторые из них также били цепными молниями, поражая сразу звенья истребителей. Чуть в стороне группа крылатых дьяволов рвала на части двигатели космического крейсера. По ним первое время били зенитные турели, но дьяволы сперва их и сломали. Благо, мощные когти и пламя, плавящие металл, легко вскрывали бронепластины. Я тоже полетел сбивать корабли, но среди них увидел его, флагман флота. И от него исходила такая мощь, что стало понятно. Демон. По мою голову пришел один из главных демонов. Неужели кабан, которого отметелила Рейна? Да, это он, ведь это чудовище показалось на внешней обшивке судна. Туда же и я подлетел, приземлившись в 10 метрах от этого уродца. Хреново выглядишь, хряк. Или правильно будет Хантин. Я ухмыльнулся, глядя на культяпку вместо левой руки. Также у него было изуродовано лицо и не было глаза. Догадался, значит, даже интересно как, хрюкнул монстр, от которого исходила такая сила, что даже дышать было тяжело. Да уж, они тысячи лет отжирались, питаясь силой земных богов. Ты свои фотографии видел? Ты там вылитый хряк. Жаль, мы тогда не успели прикончить вас, покачал я головой. Ты, глупец, если рассчитывал, что мы не были готовы к вашей атаке. Даже скажу больше, все это было нами спланировано. Одно нас огорчило, твой план провалился. Ты не справился и не создал волю мира. Мы бы пришли и добили ослабевших вас, но пришлось затаиться и ждать, когда вы сможете завершить начатое и завершить рождение воли мира. И тогда мир, где не будет богов, мог бы стать реальностью. Мир без богов? Я аж удивился. А кто будет вместо них? Демоны, вы что ли, идиоты? Алчные и глупые идиоты. Вы даже не понимаете всю суть богов и их назначения. Не понимаем, мы десятки тысяч лет наблюдали, как вы уродуете мир. Утехи ради наплодили различных народов, изуродовали людские души и создали бесчисленных бесполезных богов. Ты так говоришь, будто мы испортили вашу собственность. Земля принадлежит истинным людям, и это мы. А вы, указал он на меня своей лапой, захватчики и мутанты. Странно это слышать от чудовища с мордой свиньи. Рассмеялся я, но вдруг получил сообщение от Кати с Леной. На их божественный план напала дюжина. Сегодня мы лишим тебя всего, что тебе дорого, оскалился кабан.